И все же меня это сильно беспокоит. В тот момент, как будто рассчитав момент, как будто он видел меня насквозь, меня позвали из-за спины. Хоть прошло немного времени, я успел соскучиться по этому голосу. Я обернулся и, конечно же, увидел Ошина Мэма. «Арараги-кун, ты неправильно кланялся!» «Как это?» «Это поклон для чайной церемонии. Какой вежливый способ что-то просить!» Весело рассмеялся Ошина. Однако его гавайская рубашка снова была изодрана. Намного сильнее, чем раньше. Такое даже сотня котов не сотворила бы. Мне кажется, в таком состоянии сложно смеяться. «А, все это тянется с чайного клуба в средней школе. Видимо, я выучил этот поклон по ошибке. Вы заставляете школьников в чайном клубе кланяться? Что за ужасные привычки? Я не шутки ради это делал. Я предпочитаю, чтобы не мне кланялись, а я кланялся сам. Это были очень продуктивные 5 дней. А, и ты сумел добыть Кокараватари. Круто. Даже я не ожидал, что вампир Тян изменит своему решению. В любом случае, позволь мне поздравить тебя», — сказал Ошина. Хотя по нему нельзя было сказать, что он меня поздравляет. Вовсе нет. И все же его слова пришлись к месту. Потому что я видел, даже у него уже кончились идеи. Как профессионал, Ошина не назовет то, что я делал, то, что я пытался сделать, попыткой путаться у него под ногами. «Родители старосты Тян, знаешь ли...» Ошина начал говорить так, будто это была абсолютно банальная тема для разговора. «Уже выписываются из больницы». «Уже?» «Я думал, они были так истощены, что им понадобится больше времени, чтобы восстановить силы. Это были очень плохие новости. Иными словами, эти двое очень скоро вернутся в дом, где не было комнаты Ханекавы. А это значило, что если мартовская кошка придет переодеться, она столкнется с ними и...» «Я с ними немного поговорил». «Что?» «Я навестил их перед выпиской. Думал, в перерыве между боями смогу найти подсказку, но не вышло». Так вот, чем занимался Ошина, пока я ползал на коленях перед девочкой-вампиром. А если подумать, увидеться с первыми жертвами мартовской кошки, с этими двоими и выслушать их, было первым, что Ошина должен был сделать. Классно он придумал. Выслушать родителей Ханекавы, поговорить с ними. Я бы так не смог. Я не хотел говорить с ними. Я даже не хотел видеть их лиц. Они ничего не знали. Родители ничего не знали о своей дочери. Но в наши дни такое бывает, да? У нее тоже сложный возраст. Любопытная семейка. Действительно, я заметил. Я не смог получить никакой ценной информации, которая пригодилась бы в бою с мартовской кошкой. Но зато они рассказали мне интересную историю. Какую? Но их сознание только вернулось. Они бормотали так, будто были в трансе. Похоже, приняли меня за врача. Да не приняли бы они старика в гавайской рубашке за врача, пусть даже в трансе. На самом деле Ошина, скорее всего, намеренно обманул их. И что за историю ты услышал? О том дне, когда папочка ударил старосту Тян по лицу. С беззаботным лицом Ошина начал рассказывать так, будто это была веселая история. А взрослый мужчина ударил решительно, изо всех сил, не сдерживаясь. Ударил так сильно, что ее очки разлетелись на кусочки и порезали лицо. Староста Тян отлетела к стене. Ну, она не такая уж тяжелая. Мне не хотелось знать детали этой истории. Особенно с точки зрения того, кто нанес удар. Даже представлять было противно. Тело старосты Тян сильно ударилось о стену. И какое-то время она просто корчилась от боли. Как думаешь, что она сделала потом? Что она сделала? Ну... Не кричала даже после удара, просто скорчилась. Что, по-твоему, она сделала потом? Я не мог ответить. Не потому, что я не знал. По лицу Ошина и по воспоминаниям о Ханекаве Цубасе я до боли точно знал продолжение и концовку. Теперь осталась только тьма. «Не надо, папа!» — сказал Ошина. Он неудачно подражал голосу Ханекавы. «Ты не должен бить девушку по лицу!» Староста Тян мило улыбнулась и произнесла эти слова. Этого я вынести не мог. Разве так должна говорить девушка, которую только что ударил собственный отец? Такими словами? Понимаешь, врожденная доброта ужасающих пропорций – это отвратительно. Папочка еще сильнее взбесился и продолжил бить ее. Она была настолько святой, что родись она в стране Яматай. Страна, существовавшая в Японии в 4 и 5 веках нашей эры, могла бы стать наследницей Химика. Честно говоря, даже я ударил бы такого ребенка. Страшно. Страшнее Каи. Отвратительно. Стирая улыбку с лица, Ошина добавил. В итоге то, что она сунула нос в его работу, было лишь оправданием. Даже без этого у папочки, да и мамочки тоже, кулаки чесались очень давно. Кулаки чесались. Что? Отец, мать. Ударить свою дочь. Они считали ее чудовищем, а не дочерью. Как будто им просто так приказали растить демона. Существует много сверхъестественных историй о том, как ребенка заменяет чудовище. Но в данном случае ребенок даже не был связан с родителями. Что ты хочешь сказать, Ошина? Я прервал его. Ты на их стороне? Я не на чьей стороне. Я храню нейтралитет. Как по мне, это вопрос точки зрения. Точка зрения и союзник в японском звучат одинаково. Своя есть и у старосты Тян, и у ее родителей. Чужак не может узнать, кто прав. Более того, правых и неправых нет вообще. Нет правых и неправых. «Только обстоятельства», — сказал Ошина. Эти слова не оставляли места для возражений. «Если хочешь, чтобы я выразил эту мысль шуткой, то скажу так. Когда староста Тян бросила родителей тебе под ноги, она отбросила свое сознание. Паршивая шутка. Ты ее друг, поэтому ты на ее стороне. Но точно так же друзья ее родителей на их стороне. Не было тут правых и неправых с самого начала». «Нет правых и неправых», – упрямо повторил Ошина. Вопросов не было. Он был прав. Он был прав в том, что не было правых и неправых. Однако... И все же Ханекава права. Поэтому я напуган и чувствую отвращение. Ошина легко отбросил мое возражение. «Чтобы сохранить экосистему в балансе, я встану на сторону старосты Тян. Но если мы на самом деле задумаемся о балансе... Мне кажется, лучше всего дать мартовской кошке поглотить старосту и исчезнуть. Нет, начал я, но не смог возразить. Я не мог согласиться со всем, что он сказал, но мне нечего было возразить. Вообще нечего. Я ничего не мог сказать в ее защиту. Однако, Ошина, весной Ханекава спасла меня именно потому, что она была ненормальной. Она спасла меня. Конечно, ее родители не заслуживают похвалы. Я понял это, когда поговорил с ними. Они хотели отречься от нее, это и понятно. Однако, Рэги-кун, я не мог не проникнуться их чувствами. Жить под одной крышей с человеком, который всегда прав. Вдобавок, этот человек твоя дочь. Меня от одной мысли дрожь пробирает. Больше 10 лет этот человек был рядом с тобой. Эти двое стали такими, потому что жили под одной крышей со старостой Тян. Я вспомнил. Табличка с именами на доме Ханекавы. Имена родителей и чуть в отдалении имя Цубаса, написанное хироганой. И все-таки в самом начале они хотя бы сделали табличку. Мелочи приятно. Как бы сказать, прототип семьи. Уютная домашняя драма. Что-то такое перед тем... как она стала жалкой тенью себя. Это должно было быть чем-то, прежде чем рухнуть. Так же, как нынешний я начался с Ханекавы, они тоже начались с Ханекавы. Потому что они жили с Ханекавой, они стали такими. И если так, прямо перед ними постоянно находилось воплощение абсолютной правоты. Проще говоря, они жили в аду, где постоянно видели собственное уродство. Собственное несовершенство. Это был кошмар. Я мог бы даже похвалить их за то, что они не били ее больше 10 лет. Но Ханекава в этом не виновата. Виновата. Только ее и можно винить. Сильный должен знать о том, какие последствия имеет его сила. Это не метафора о черном цыпленке и белом яйце. Родители, чья личность уничтожается великими детьми, вполне обычное дело. В данном случае староста Тян слишком хорошо не замечала этого. Она была уверена, что она нормальна. Она упрямо убеждала себя, что она нормальна. Она прилагала бессмысленные усилия. Итогом стало наше нынешнее положение. Она несла помехи. Она несла помехи вещам, которых касалась. Она несла помехи людям, которых касалась. Как будто она была в полном цвету. Она исказила даже Кайи, мартовскую кошку. В данном случае все и вся было неправильным. Все и вся было неправильным, поэтому только староста Тян была неправильной. Вампир Тян решила тебе немного помочь, потому что твой враг – староста Тян. Каждая мелочь – ее вина. Прости, Ошина. Думаю, ты во всем прав, но тебе не стоило этого говорить. Не говори плохо о Ханекаве, – сказал я. Я не смог этого вынести. Иначе я убью тебя. Ты ее жалеешь? Чувство обычного человека к мертвой кошке на дороге. Ну-ну. Ошина не смог промолчать. Он был не из тех, кто молчит, даже если ему угрожают. Язык без костей. Ты жалеешь ее, рожденную в неудачах, выросшую в неудачах, обладающую разумом сильнее ее неудач? Ты не прав. Не прав во всем. Страшно, что ты так сильно ошибся, Ошина. Я положил демонический меч, который дала мне девочка-вампир, себе на плечо. Изо всех сил стараясь выглядеть круто. Как будто я мог кого-то жалеть. Девочки-неудачницы – это мое. Я просто хочу дать волю своему раздражению. Глотая слезы, стараясь казаться сильным, я встал в позу. Старшеклассница в нижнем белье с кошачьими ушами меня заводит.